Итак, блестящий мозг Теодора уже понимал уровень ее способностей. При желании Аквила могла стереть с лица земли несколько городов или даже вызвать наводнение и цунами. Таким образом, было нечто такое, в чем Теодор сомневался. «Возможно ли возродить реку в национальных масштабах?» – тихо прошептал Теа. Синие драконы славились своей хитростью и сообразительностью, а потому Аквила тут же подняла брови, догадываясь о его намерениях. «Мальчик, ты хочешь использовать меня в качестве материала для переговоров?» Все было так, как она и сказала. Теодор пожал плечами и кивнул, решив не отступать до самого конца. Смерть пустыни означала, что опустынивание наконец-то закончится, но это вовсе не гарантировало возвращение воды, которая высыхала на протяжении столетий. Засухи больше не будет, но не будет и будущего для полностью истощенной земли. Королевство Остин никогда больше не сможет встать на ноги и со временем просто погибнет. Однако, что, если бы сила Аквила помогла им в восстановлении? Когда дело доходило до профильных атрибутов, ни один высший эльф не мог превзойти дракона. А поскольку дело касалось подачи воды, помощь Аквила была бы куда эффективнее, чем Эллиной. Какое-то время Аквила раздумывала над вопросом Теодора, после чего ответила: «Это возможно. Ты говоришь о реке Пилар, я не смогу восстановить ее до исходного состояния, но примерно через 10 лет вода вернется в русло». «Это значит», — дрожащим голосом произнес слушавший разговор Муджак. Его реакция была вполне объяснимой. Прямо сейчас обсуждалась возможность происхождения чуда, которого даже он не ожидал. Теодор Миллер и Аквила говорили о восстановлении реки Пилар, жизненно важной артерии всего Остина. Теперь, когда засуха исчезла, проблем с восстановлением реки не будет. Возможно, ее появление станет началом наступления Золотого века Остина. Муджак был так взволнован, что даже опустился на колени и склонил голову. «Сэр Теодор, как я могу отблагодарить вас за эту услугу? Султан выплатит вам за помощь огромную компенсацию. Спасибо, но пока еще рано об этом говорить». «Что?» Для начала на это должна согласиться сама Аквила. С отчаявшимся лицом Муджак тут же повернулся к Аквила. «Если дракон откажется от просьбы Теодора, эта прекрасная возможность выскользнет прямо у него из рук». Однако, услышав неопределенные слова Теодора, Аквила лишь усмехнулась. «Ну, по большому счету мне все равно. Из-за тебя я теперь нуждаюсь в новом логове. Хоть это и пустыня, но здесь может стать достаточно уютно, если река Пилар возродится». «Это значит, что вы согласны?» — спросил Муджак. «Да, но у меня есть несколько условий», — улыбнувшись, ответила Аквила, после чего начала загибать пальцы. «Во-первых, вы должны построить для меня резиденцию. Во-вторых, то, что будет происходить после возрождения реки, меня не касается. В-третьих, вы обязуетесь распространить мое имя по всему королевству и сделать меня своим драконом-хранителем». «Кхек, ну, если речь только об этом, и еще кое-что». Третье условие фанатичным янычарам Остина могло показаться несколько раздражающим, но не было ничего плохого в том, чтобы относиться к дракону как к божественному существу. Таким образом, Муджак уже собирался было кивнуть, как тут Аквила выдвинула последнее, четвертое условие. «Помимо того, что это просьба мальчика, за использование своей силы я буду взимать с вас периодическую плату. Если платеж будет просрочен, я отменю соглашение и уйду». «Нет, это уже чересчур. В таком случае, можете не соглашаться. Как по мне, пустыня – не очень привлекательное место». Это был по-настоящему односторонний контракт. Муджак пытался было протестовать, но Аквила не отступила ни на шаг. По правде говоря, ее согласие было обусловлено исключительно просьбой Теодора, а все остальное было лишь бонусом. Как бы там ни было, теперь королевство Остин было обязано Эмилтору, и вынуждено было заключить отдельную сделку с Аквила. В конце концов, лишь королевству Остин было что терять, но никак не дракону, а потому Муджак неохотно согласился передать это предложение султану. Ку-ху-ху. Курт все-таки не удержался и тихо рассмеялся. Его позабавило то, что Муджак, старый пустынный лис, подвергся такому унижению. В будущем, фанатикам султана суждено было столкнуться с весьма непростыми обстоятельствами. И янычары, и весь Остин станут невольными заложниками Аквила. Курт молчаливо признал их тяжелое положение, а затем похвалил человека, стоявшего перед ним. «Как всегда, твои достижения выходят за рамки моих ожиданий. Теперь, когда Милтар полностью взял на себя инициативу в дипломатических отношениях с Остином, королевство Остин не станет отклонять предложение Аквила». Курт Три сомневался, что султан глуп или слишком наивен. Однако тяжело было представить для Остина что-нибудь более важное, чем восстановление реки Пилар. Благодаря этому мы сделали еще один шаг вперед. Королевство Остин долгое время являлось государством, которое так или иначе пересекалось с северными державами. Оно располагалось немного южнее границ Милтараи, миновав пустоши Сипота, уже можно было попасть на его территорию. Таким образом, не было преувеличением сказать, что Андрас или Милтар вполне могли взять эти земли себе, если бы решили к ним потянуться. Однако на протяжении многих веков ни одна из северных держав так и не вторглась в Остин. И дело было не в том, что королевство Остин обладало выдающейся мощью или в том, что северные государства не могли себе этого позволить. Засуха, которая на протяжении столетий мучила Остин, также была его союзником, защищавшим пустынное королевство от северных держав. В Остине было крайне тяжело выращивать зерновые культуры, и в придачу здесь не было ни дорог, ни портов, которые можно было бы использовать в качестве торговых путей. Таким образом, захват подобной территории не нес в себе никакой прибыли. Также определенную роль в отношениях с северными державами сыграла культура абсолютного поклонения султану. Государство, которое не могло быть колонизировано, которым невозможно было управлять и которое находилось на грани разрушения. Таким было королевство Остин. Но теперь все изменится. Значимость Остина должна была увеличиться, в то время как империя Андрас еще не знала об исчезновении засухи. Восстановив реку и устранив угрозу опустынивания, Остин перестанет быть беспомощным зрителем. По прошествии некоторого количества времени и заручившись небольшой поддержкой, Остин станет переменной, которая в конечном итоге будет представлять собой достаточно сильного союзника. В отличие от северных границ, которые были защищены, Милтар может получить стратегическое преимущество, если сможет беспрепятственно проходить сквозь Остин. И все это было связано лишь с одним человеком, Теодором Миллером. Если бы не морской дракон, Аквила, Милтар никогда бы не получил рычаги воздействия на Остин. Курт осмотрел Теодора сверху донизу весьма удовлетворенным взглядом, после чего произнес: «Капитан Кватра, да, ваше величество, если ты чего-то хочешь, то можешь мне об этом сказать. Я предоставляю тебе возможность попросить даже национальное сокровище». Услышав это, глаза других магов полезли на лоб. С момента основания Милтара количество людей, удостоенных получения национального сокровища, едва достигало двузначной цифры. Кроме того, люди, получившие две или более подобные награды, были настоящими легендами. И вот, теперь Теодора Миллера стоило поставить с ними в один ряд. Это решение было неожиданным даже для самого Курта, который всегда по достоинству оценивал достижения. Однако ответ Теодора был еще более удивительным. «Ваше Величество очень великодушно, но могу ли я приберечь свое желание на потом, в связи с чем, сегодня у меня хорошее настроение. Возможно, уже завтра я передумаю, и ты упустишь свой шанс». Это выглядело как испытание, но Теодор лишь улыбнулся и ответил: «Прямо сейчас я хочу сосредоточиться на себе самом. Мастер Красной Башни преподала мне ценный урок по чарам и, как мне кажется, в этом путешествии я нашел ключ, который искал. Что ж, понимаю». На лице Курта появилась удовлетворенная улыбка. «Мне нравится такое отношение. Я лично позабочусь о всех формальных процедурах, чтобы никто тебе не мешал. Не стесняйся просить обо всем, что потребуется. Благодарю за внимание, ваше величество». Теоневрал. Поклонившись, он украдкой посмотрел на свою левую руку. Он и вправду получил от Вероники несколько ценных советов и действительно хотел сосредоточиться на кое-чем другом, прежде чем заняться выбором национального сокровища. Оригинальная книга великого алхимика Парацельса, книга фей. Съев ее, он, наконец, разблокировал пятую печать Глоттони. На пятой стадии Суперби удалось одолеть взрослого дракона, а потому Теодор с нетерпением ждал результата. А тем временем, видимое лишь ему одному информационное окно Глоттони продолжало отсчитывать эти длинные секунды. Разблокировка пятой стадии. Оставшееся время. 3 часа, 35 минут и 12 секунд. Глава 206. Совместно с драконом. Часть 3. Разблокировка пятой печати заняла больше недели. Должно быть, новая функция была и вправду отличной, или же открытие данного этапа просто требовало много времени. Тем не менее, Теодор не переживал. Глоттония еще ни разу не подводила его ожиданий. Кроме того, Теа ждало вознаграждение от Курта 3. Так или иначе, скоро все будет известно, подумал Теодор, как вдруг внезапно открылась дверь, ведущая в приемную. Теодор, это был высший эльф, зеленые волосы которой ярко светились даже в отсутствии какого-либо освещения, а ее тело источало энергию самой жизни. Первым делом Эллиноя увидела Теодора, а потому ярко ему улыбнулась, однако затем с запозданием поняла, что на нее смотрит множество других пар глаз. Эльфийка пришла, услышав, что Теодор вернулся, но она не знала, что он будет не один. Кроме того, никто не ограничивал ее передвижение, поскольку она была беспрецедентным VIP-гостем. Осознав неловкость ситуации, Эллиноя тут же покраснела. «Мне очень жаль, я не знала, что даже эльф, незнакомый с правилами поведения во время королевского приема, мог с точностью сказать, что подобные действия были некорректными. Она находилась в присутствии короля, сидящего на троне в окружении мастеров башен. Иностранцу было негоже себя так вести, даже если он являлся национальным гостем. Однако реакция Курта оказалась куда более удивительной. Он покачал головой, совершенно не собираясь заострять на этом внимание. «Нет, все хорошо. Так или иначе, наш разговор уже подошел к концу. Спасибо за вашу снисходительность. Думаю, вам есть что сказать Теодору. Но сначала, леди Эллиноя, я хотел бы познакомить вас с новым гостем». Взгляд Эллиной последовал в указанном направлении, а затем, высший эльф увидела морского дракона. Яркий нефрит и интенсивный флуоресцентный цвет. В тот момент, когда эти похожие, но все же разные, глаза встретились, воздух в приемной наэлектризовался. Лицо Эллиной застыло, и с ее сладких губ сорвалось следующее предложение. «Правительница волн, владычица морская, зло, контролирующие восточные воды севера». От Эллиной исходили нотки явной враждебности, что было совершенно не характерно ее обычной мягкости. Подумав об этом, Теа понял, что это естественно. В основном, эльфы были доброй расой, а потому испытывали отвращение к актам насилия и принудительному изыманию собственности у других живых существ. Аквила же, будучи драконом, смотрела на других свысока. Таким образом, Эллиноя не испытывала никаких симпатий к морскому дракону, который покровительствовал пиратам. И вот, с легкой улыбкой на лице Аквила ответила: «Это естественно, что я тебе не нравлюсь, но разве ты станешь отрицать, что твои слова обусловлены не только этим? Это лишь твое воображение. Глядя на твое холодное отношение, я вижу лишь одно». Эллиноя сделала вопросительное выражение лица, и Аквила с усмешкой заявила: «Я говорю о мужчине, образ которого виден в твоих глазах. Да как ты?» Эллиноя совсем недавно прибыла в Милтор, а потому не знала, какие отношения связывают Аквила с Теодором. Вот почему ее так задела насмешка, нацеленная аккурат на это слепое пятно. Морские драконы были известны тем, что жаждали властвовать над другими. Более того, Эллиноя была высшим эльфом и могла выбрать пол лишь раз в жизни. Таким образом, отказ для высшего эльфа был подобен полусмерти. Учитывая все вышеперечисленное, Эллиноя попросту не могла не отреагировать на это, даже если Аквила просто блефовала. Высший эльф и дракон, женщины двух совершенно разных рас внезапно столкнулись друг с другом, что ставило людей из Милтора в достаточно затруднительное положение. Необходимо было срочное вмешательство. И вот, в этот момент Вероника поднялась со своего места и встала прямо между ними. «Вы обе, хватит». Эллиноя взяла себя в руки, а губы Аквила расплылись в невинной улыбке. Остановив ссору, Вероника посмотрела прямо на Курта. «Ваше Величество, пожалуйста, предоставьте этих двоих мне. Хо-хо, неужто ты хочешь сопроводить наших гостей в свои покои? Ну, что-то вроде того. В любом случае я должна его спасти. Мне не нравится этот червяк, но тут уже ничего не поделаешь», пожав плечами, ответила Вероника. «Подожди, ты назвала меня червяком? Хватит извиваться и давай уже, топай отсюда. Пусть малыш отдохнет. Эй, отпусти меня. Эй, почему этот гибрид настолько силен?» Вероника утащила Аквила, а Эллиноя, поклонившись, последовала за ними. Сцена и вправду была завершена на весьма высокой ноте. «Раз Вероника вызвалась обо всем позаботиться, тебе тоже следует отдохнуть», рассмеявшись, произнес Курт. «Да, как прикажете, ваше величество». Теодор пребывал в растерянности, но, услышав приказ Курта, он без промедления удалился из приемной. После этого кватры разделились. Спустя долгое время Парагранум наконец-то получил вожделенные материалы и, преисполненный счастья, двинулся по направлению к своей башне. Уильям же вернулся в Белую башню, заявив, что ему нужно написать отчет для Орты. Затем, отправив Сильвию в противоположную сторону, Теодор двинулся в сторону Красной башни. Это шпилевидное строение, построенное из красного кирпича, всегда было окружено приятным теплом. «Учитель, он занят исследованиями, мне не следует его отвлекать». Поначалу Теодор хотел навестить Винса, но затем решил, что лучше не прерывать его исследования. Винс непременно оторвется от своих дел, а Теа не хотел нарушать его концентрацию. Скрип. Таким образом, он вернулся в свою комнату, которая не сильно отличалась от того дня, когда он ее покинул. Митра. Услышав свое имя, в горшке на подоконнике что-то появилось. Хунь. Теа уже давненько не слышал этот освежающий голосок, а принадлежал он веселой живой девочке с распустившимся бутоном на голове. Возможно, из-за того, что он съел книгу фей, или же цветку просто потребовалось некоторое время, чтобы распуститься, но с ним Митра стала выглядеть куда более внушительно. Этот запах как у Иллиной. Цветок источал аромат, который снимал усталость и заставлял человека чувствовать себя легче. Если бы сейчас Теа подвергся нападению Аквила, как уже было в прошлом, ее яд вообще никак бы на него не повлиял. Теодор аккуратно прикоснулся к растущему у нее на голове цветку. «Хи-хи-хи, хо-хи-хи-хи». Митра рассмеялась, словно ребенок, которого пощекотали. Очевидно, этот цветок был связан с ее чувствами. Цветок был очень красивым, но, похоже, оторвать лепесток не представлялось возможным. Он был полностью ассимилирован с телом Митры, а потому боль от подобного разделения была бы больше, чем он мог себе представить. Более того, в растительном мире цветы обладали совершенно иным значением. Сначала появлялся корень, затем распускались листья, цветы и, наконец, созревали плоды. Да, именно плоды. Неизвестно, каким будет конечный результат появления этого бутона, который вырос после поглощения семени мирового древа, но рано или поздно этот цветок должен был принести плод. Подождите-ка, внезапно Теа что-то почувствовал. Это было легкое чувство несоответствия. Оно промелькнуло, словно вспышка молнии, но оставило после себя весьма четкий след. Кольцо Муспельхейма, кровь морского дракона, древний дух земли. Теперь ему недоставало лишь, но в следующий момент, завершение процесса снятия пятой печати. Подтверждено, запрос удовлетворен. Пятая печать Глоттани была снята. Доступна новая функция Глоттани. Пользователь должен немедленно ознакомиться с информационным окном. Гримуар Глоттани, ранг, В. Пятая печать Глоттани была снята естественным способом. Отныне пользователь сможет получить доступ к мудрости, с давних времен накопленной Глоттани. Вы сможете мгновенно обучаться заклинаниям, заплатив соответствующую цену. Предыдущие владельцы называли ее библиотекой. Как текущий владелец гримуара, при желании вы можете переименовать ее. Эго гримуара, Глоттани, объяснит правила использования библиотеки. Как только пятая печать была снята, перед Теодором появилась краткая информация о новой функции. Все это произошло достаточно внезапно, но Теа был к этому готов. Поборов свою радость, Теа принялся внимательно читать объяснение. Нет, если быть точнее, он попытался его прочитать. Однако сознание Теодора начало размываться, а его тело рухнуло на кровать. Дя. Митра заметила, что с ее контрактором происходит что-то странное, и прикоснулась своим бутоном к его лбу, однако лучше Теодору не стало. Теа попытался было протянуть руку, чтобы успокоить ее, но тело его уже не слушалось. Теодору казалось, что его придавило тяжелым свинцом, или будто его подхватила гигантская волна. Внезапное помрачение сознания обострило его нервы. Ах, а затем Теодор Миллер отключился. Уф-эф-эф, как же болит голова, придя в себя, подумал Теодор. Однако спустя мгновение он уже позабыл о головной боли. По мере того, как размытая видимость начала принимать более-менее конкретные очертания, его глазам предстал невероятный пейзаж. Вау, это была библиотека Глоттани, пространство, слишком величественное, чтобы вообще называться библиотекой. Бесконечные полки, забитые книгами. Причем их высота была даже выше, чем у башен магии. Библиотека магического сообщества, величайшая на всем континенте, по сравнению с этим была пустым местом. Должно быть, здесь сотни тысяч книг, возможно, даже миллионы. Осмотревшись по сторонам, Теодор понял, что оценить масштаб попросту невозможно. Здесь были горы книг. Нет, их были целые моря. Теа был убежден, что даже если будет читать одну книгу за одну минуту, то он скорее состарится и умрет, прежде чем выберется отсюда. «Как я погляжу, тебе здесь нравится», — раздался позади него чей-то голос. «Глоттани», — тут же ответил Теодор. «Хорошо, ты не удивлен?» Я ожидал чего-то подобного. Там говорилось, что ты объяснишь, как использовать библиотеку, Кхек. Но вот когда Тя обернулся, он шокированно замер на месте. И подобная реакция была естественной. Ты, почему ты выглядишь точно так же, как и я? Тот, кто стоял напротив него, был вылитой копией Теодора. Глоттани выглядела точно так же, как Тя, за исключением того факта, что ее глаза были черными. Они были как бездонные дыры, которые грозились засосать любого, кто в них бы посмотрел. Глаза Глоттани были совершенно черными, без белков, что придавало ей ужасный вид. С этим ничего не поделаешь. Поскольку у меня нет отдельного внешнего вида, я вынуждена копировать внешний вид пользователя. В противном случае я могу изъясняться лишь с помощью голоса, как и было до этого, ответила на вопрос Глоттани. Нет, все в порядке. Это приемлемо. Внешний вид какой-нибудь химеры, наподобие Суперби, был бы куда более неприятным. Таким образом, ему казалось, будто он просто смотрит в зеркало. Что ж, тогда расскажи мне об этой библиотеке. Хорошо, кивнув, ответила Глоттани, будто ждала этих слов. Проще говоря, это место – мой желудок. Начиная с далекого прошлого, уходящего корнями в эпоху мифов, я поглощала все виды магии. Итак, на пятом этапе пользователь получает право заглянуть в область, доступную лишь богам. Глава 207. Библиотека. Часть 1. В отличие от спокойного выражения лица Глоттани, его слова были весьма и весьма смелыми. Тем не менее, Теодор мог лишь согласиться с ними. В случае с желудком Глоттани, в котором пребывали все виды таинственных вещей, это было отнюдь не преувеличением. Причем охватывали накопленные здесь знания не только восьмой круг, но и сферу 9 Го-круга. Они были самым прямым и наиболее достоверным источником тех дней, когда по миру бродило более 100 великих магов, а парящие в небе драконы были вполне обыденным явлением. На смену эпохе мифов пришли темные века. Боги исчезли, а демоны потеряли свою власть. Началась масштабная война между различными расами и драконами, которая разрушила материальный мир. По оценкам историков, по прошествии эпохи мифов более 5-600 лет истории так и остались погребенными навечно. Но не для этой библиотеки. Теодор мог ознакомиться с историческими событиями, которые больше нигде не описывались. Более того, он мог воспользоваться наследием, оставленным волшебниками эпохи мифов. В этом смысле данная библиотека и вправду была чем-то из сферы богов. Тем не менее, пока что Теодор не был полностью удовлетворен. Глоттани, что? То, что я могу изучать магию из библиотеки, мне понятно. Но какую цену я должен за это заплатить? Хайрем, я как раз собиралась рассказать тебе об этом. За исключением своих черных глаз, Глоттани выглядела точно так же, как и Теодор, когда тот поглаживал свой подбородок. Но для начала я расскажу про ограничения, присущие библиотеке. Невозможно принять учение из книги, которая находится за пределами уровня пользователя, точно так же, как и в случае с обычным поглощением. Это означает, что разницы в условиях обучения между тем, как это происходит здесь и снаружи, попросту нет. Вполне ожидаемо. Но, как уже упоминалось, знания из библиотеки не бесплатные. Это связано с законом равноценного обмена, который позволяет сохранить стабильное действие системы причинно-следственных связей. Итак, мною было установлено понятие очков достижений, позволяющих обойти эту систему. Очки достижений, однако, прежде чем Теодор успел поинтересоваться значением этого термина, Глоттани продолжила объяснять. Если вкратце, это совокупность всего, что предоставил мне пользователь. Ты можешь получить знания из этой библиотеки, потребляя очки достижений. Ты говоришь о книгах и артефактах, которые я тебе скормил. Верно. Закон равноценного обмена. И предложенный Глоттани способ вполне соответствовал соблюдению этого закона. На какое-то время Теодор закрыл глаза, вспоминая все те книги и артефакты, которые ему удалось собрать за время их сотрудничества. Возможно, обычные магические книги были малозначимы, но вот редкие уже должны были нести в себе какую-то пользу. Тем не менее, если вести отсчет от баллистической магии, их было немало. Впрочем, пока что Теодор не знал, как именно происходит начисление этих самых очков достижений. Итак, Тя открыл глаза и спросил, как происходит оценка очков достижений. А еще скажи мне, сколько очков достижений у меня есть сейчас? Это ведь началось с нулевой, а не с пятой стадии, верно? Конечно. Что ж, тогда начнем по порядку. К счастью, Глоттани была настроена весьма благосклонно. В целом, Количество получаемых очков достижений зависит от рейтинга. Обычные магические книги приравниваются всего лишь к одному очку, в то время как редкие оцениваются двузначными числами вплоть до 100 очков, драгоценные – трехзначными, с пределом в 1000, а ценность книг класса «Сокровище» может доходить до 10 000 очков. В случае с артефактами, очков достижений дается в два раза меньше. ХМ, а что насчет легендарных и мифических предметов? Теодор подметил, что Глоттония упустила эти два класса, однако гримуар ответил так, будто ждал подобного вопроса. Начиная с легендарного рейтинга, никаких общепринятых стандартов нет. К примеру, Левитайн принес тебе 67380 очков. И сколько у меня их всего? 78213. В конце концов, около 90% очков достижений Теодора было получено благодаря Левитайну. Разве подобное распределение не было слишком предвзятым, даже если это был легендарный гримуар? Однако Теодор не стал возражать против подобных расчетов. Он не осмелился спорить с черными глазами Глоттони. В конце концов, вряд ли кто-то лучше разбирался в ценности магических книг, чем этот жадный гримуар. Ах, это напомнило мне о... Теодор с опозданием вспомнил о том, что покоилось в его инвентаре. Если этот артефакт преобразовать в очки достижений, то сколько же их получится? И вот, находясь в предвкушении, Теа вытащил это. В руке Теодора лежал топаз, размерами не уступающий голове взрослого мужчины. На первый взгляд он мог показаться чем-то вроде большой жемчужины, но на самом деле это было сердце песчаного дракона пустыня, сердце древнего дракона. Это был неиссякаемый источник силы, который тысячелетиями поддерживал жизнь дракона. А какова ценность этого сердца? То, что ответила Глоттони, было крайне неожиданным. 0 очков, что? Прости, но повторные предметы в зачет не идут. Я уже давным-давно заполучил сердце песчаного дракона. А во, из уст Теодора вырвался изумленный звук. Сердце древнего дракона было вторым. Маловероятно, что кто-то получил его таким же путем, как и Теодор, а потому его предшественнику, очевидно, удалось добыть сердце дракона силой. А победить такого дракона, как пустыня, было бы непросто даже магу 9 го-круга. Теодор в замешательстве спрятал сердце дракона обратно в инвентарь. Он не планировал менять сердце дракона на очки достижений, но и такого ответа он тоже не ожидал. Так или иначе, истинная глубина Глоттони, гримуара, питающегося книгами, была действительно неизвестна. Есть еще вопросы, связанные с этим? Нет. Тогда переходим к функции поиска. Сказав это, Глоттони указала на забитые книгами полки библиотеки. В этом океане знаний могло содержаться более 10 миллионов книг, особенно если учесть те места, которые Теодор попросту не видел. В таких обстоятельствах выбор книги был сродни поиску песчинки на пляже. Поиск в библиотеке можно разделить на две категории. Ты можешь искать магию, которую хочешь изучить, или же способности, которыми хочешь овладеть. Способности – это похоже на ту ситуацию, когда пользователь съел введение в магию духов. Иногда у содержимого есть дополнительные свойства. Также в эту категорию попадают и способности, скрытые в артефактах. Способности. Самым ярким примером можно было бы назвать поглощение Левитайна и получение Теодором кольца Муспельхейма. Теа всерьез задумался над услышанным. Была одна старая поговорка, которая гласила, что нельзя прыгать из огня в полымя. Только недавно Теа сумел разобраться с проблемой в виде неизбежного разрушения своего сосуда. В его теле и без того было сосредоточено 3 разных силы, а потому добавление еще одной привело бы к неизбежному нарушению их равновесия. Однако в этот самый момент Теодор вновь почувствовал странный дискомфорт. Да в чем же дело? Мне кажется, будто я что-то упускаю. Теа был уверен, что ничего не забыл. Тем не менее, у него было странное чувство, будто какая-то часть мозаики то и дело ускользает от него. Нечто подобное он ощутил перед тем, как оказаться в библиотеке. Еще тогда он понял, что всего один кусочек и пазл наконец-то сложится воедино. «Если ты не против, я хочу кое-что тебе порекомендовать», — прозвучал голос Глоттони, выведя тем самым Теодора из размышлений. Ты, начиная с 5 го-этапа, я могу непосредственно конкретизировать свои мысли. До сих пор существовало слишком много вещей, о которых я не мог говорить, но теперь все должно быть иначе. Что ж, пожалуйста, говори, конечно. Текущие отношения между Теодором и Глоттони были как между профессором и студентом. Впрочем, Глоттони не могла заставить Теодора сделать выбор, но вот дать совет, вполне. «Явись, мешок Айолоса», получив разрешение, произнес гримуар. Как только прозвучал ее мягкий голос, на ладони Глоттони появился странный кожаный мешочек. На его поверхности не было никаких обозначений, но сам он определенно источал некую таинственную энергию. Теодор почему-то был уверен, что не сможет взять его в руки, даже если будет находиться в метре от него. Однако Глоттони разрушила это убеждение, передав мешок Айолоса прямо Теодору. «Оцени его». Оценка. Как и всегда, перед его глазами появилась краткая характеристика артефакта. +21 мешок Айолоса, тип. Божественный артефакт. Этот мешок был передан одному из героев в качестве подарка богом ветра, Айолосом. Его владелец может поймать и запечатать этим мешочком любой ветер, а также исказить определенное пространство. Как нечто, связанное с богом, оно содержит в себе часть его божественной силы. Класс артефакта. Легендарный. Требуемое количество очков достижений. 51700. При использовании может запечатать любой ветер. При использовании позволяет контролировать определенный участок пространства. При поглощении значительно повысится ваше понимание пространственной магии. Если артефакт будет извлечен и покинет владение пользователя, он немедленно вернется в эту библиотеку. Божественный артефакт. Кроме того, его можно лишиться. От столь неожиданного информационного окна глаза Теодора поползли на лоб. Тот факт, что этот потертый мешочек обладал легендарным рейтингом, а также являлся божественным объектом, был попросту шокирующим. Неудивительно, что подобные вещи бесплатно не предоставлялись, но Теодор даже не предполагал, что можно материализовать нечто, что уже было поглощено. Можно, но в случае с артефактами есть ограничения, о чем указано в последнем предложении. Пользователь не может передать право собственности другому лицу, и если артефакт будет потерян, тебе придется повторно потратить очки достижений, чтобы снова его получить. Жестко. Баснословные 51700 очков. Если тебя хоть на мгновение выпустит его из рук, то потом будет плакать кровавыми слезами. В связи с этим было намного безопаснее и выгоднее поглотить его, нежели извлекать. Так или иначе, это божественный артефакт. Никогда не слышал имени этого бога, но у меня еще будет время ознакомиться с информацией о нем. Возможно, все божественные сокровища, сохранившиеся до этой эпохи, принадлежали желудку Глоттони. Это невольно навело Теодора на мысль о том, как именно Митра стала прототипом Дмитры. Подавив свое волнение, Теа повернулся к Глоттони. «Итак, Хаэм, почему ты порекомендовала мне этот артефакт?» Теодор и вправду не знал почему. Мешок Айолоса был очень хорош, но он даже не догадывался, почему Глоттони порекомендовала именно его. Следуя этой рекомендации, Теодор должен был потратить более 50 000 очков. Он не знал, получится ли у него когда-нибудь съесть еще один легендарный гримуар, а потому он не мог необдуманно вкладывать все свои очки в этот мешочек. «Ты действительно не понимаешь. Похоже, маги этой эпохи совершенно позабыли о сути кругов», уставившись на него, пробормотала Глоттони. «Суть кругов, где твоя холодная рассудительность, пользователь? Задумайся над тем, как именно мешок Айолоса может восполнить твои недостатки». «Мои недостатки». Это было похоже на гром среди ясного неба. Фрагмент Матери Земли. Пламя Муспельхейма. Кровь морского дракона, Аквила. Как только Теа вспомнил о четырех основных стихиях, он тут же получил ответ, который уже долгое время ускользал из его рук. «Ветер», Глоттони утвердительно кивнула. «Да, недостающая часть – это ветер. Учитывая наличие фрагмента Матери Земли, пламени Муспельхейма и крови морского дракона, наиболее подходящий для тебя выбор – это мешок Айолоса». «Хорошо, но это все равно не ответ. Какое значение имеет наличие всех четырех элементов?» Это был весьма очевидный вопрос для магов этой эпохи, но не для Глоттони. Глоттони вздохнула с тем же лицом, что и Теодор в схожих ситуациях, а затем откуда-то достала толстенькую книгу. «Никогда не думала, что буду заниматься преподаванием теории о кругах». Это был момент, когда из уст древнего гримуара, Глоттони, начала звучать лекция, неизвестная ни одному из магов современности. Глава 208. Библиотека. Часть 2. Пользователь, прежде чем я начну, у меня есть к тебе вопрос. Конкретно сейчас, в эту эпоху, что маги подразумевают под понятием кругов? Понятие кругов, услышав этот довольно неожиданный вопрос, Теодор на некоторое время задумался. В принципе, это было не слишком сложно, поскольку данные знания относились к разряду базовых. В отличие от обычных людей, У магов было два сердца, однако куда более важным органом для магов было не обычное сердце, а круги, контролирующие оборот магической силы. Вспомнив содержание учебников, Теодор начал отвечать. Магия генерируется в желудочках рядом с сердцем мага и может производиться только людьми. Существует гипотеза, что основой всему было сердце дракона, но подтверждения этому нет. Начиная с 7-го круга, круги принимают индивидуальную форму, в результате чего маг разрабатывает свои собственные чары. А еще, ну, вроде бы все. Глоттонис схватилась за голову и удрученно произнесла. Ха, я ожидала подобного ответа, но все куда серьезнее, чем я предполагала. Не знаю, что произошло, но большая часть теории о кругах до современной эпохи почему-то не дошла. Я в чем-то ошибся, да. Ты стал магом 7-го круга и до сих пор этого не понял. Круги не просто отвечают за циркуляцию магической силы. Умэм. Теодор и вправду пока что понимал далеко не все. После достижения 7-го круга, он осознал, что его текущее состояние кардинально отличается от 6-го круга, который всего лишь увеличивал количество магической силы. Это было нечто большее, чем возможность использовать более сложные формулы. Не дожидаясь ответа Теодора, Глоттони продолжила объяснять, держа в руке книгу. Маги используют круги для управления окружающей средой. С незапамятных времен 10 было числом, которое использовалось для обозначения божественного существа. Маг 10-го круга представляет собой человека, который поднялся на эту ступень. Как думаешь, 10 кругов – это совпадение? Нет, конечно, нет. Магия этого мира – это наука, которая родилась в процессе попыток имитации трансцендентных существ. Мудрые эльфы даже не пытались следовать за другими, в то время как поиски дворфов оказались тщетными. Демоны изначально не должны были следовать за другими, а драконы и без того были трансцендентными существами этой материальной системы. Лишь люди рождались безо всякой силы. Их суть заключалась в том, что они были превосходны в подражании другим. Тем не менее, концепция магии была завершена лишь через несколько тысяч лет. Глоттони продолжала проповедовать о величии магии с предельным уважением в голосе. Теория кругов была сформирована, полагаясь на сердце дракона, песни эльфов, формулы, полученные от дворфов, и ритуалы демонов. В некотором смысле, ее можно назвать самым всесторонним исследованием в мире. Звучит так, будто это нечто склеенное из разных частей. На самом деле это блестящее решение. Люди сами построили свои тела и проложили себе путь, чтобы войти в царство богов. Поговорка «подражание», «мать творения» относится как раз к этому случаю. Теодор удивленно посмотрел на Глоттони. Он не мог не заметить, что гримуар восхищается мудростью человечества. Тем временем Глоттони поняла, что отвлеклась от темы и, несколько раз кашлянув, снова заговорила. «Ладно, предлагаю вернуться к нашим баранам». А затем последовала теория, о которой Теодор вообще никогда и ничего не слышал. Пользователь знает практически все о процессе подъема на 6-й круг. Увеличение магической силы соответствует законам материи, и человек получает некоторый контроль над природными явлениями. Однако степень мастера, 7-й круг и способность ауры – это уже шаг вверх. Вверх, не перебивай. Маги 7-го круга интерпретируют структуру этого материального мира в соответствии со своими собственными теориями. Тай Чи Аммёда, небеса и земля трех царств, четыре стихии, пять путей Востока, сфера Каббалы. Существует много путей, которые можно выбрать. Тысячи магов проложили свои собственные разветвленные пути. Поначалу волшебники знали правду и просто интерпретировали структуру материального мира в собственной манере. Однако у 10 учеников был всего один наставник. Со временем эти 10 учеников становились учителями для сотен новых учащихся. Не каждый человек мог стать первооткрывателем, а потому многим другим приходилось выбирать уже ранее проложенный путь. Таким образом и родились маги. В эту эпоху осталось совсем мало тех, кто помнил эту истину, а потому Глоттони горьким тоном добавила. Важно проложить свой собственный путь, но также весьма эффективно следовать и существующим системам. Тем не менее, на пользователя еще с самого детства воздействовали упомянутые мною 4 элемента. Мне уже слишком поздно идти по независимому маршруту, верно? Кроме того, пользователь уже владеет 3 элементами, а потому тебе совершенно ни к чему менять маршрут. В словах Глоттони была логика, а потому Теодор взглянул на мешок Айолоса в своей руке. Возможно, некоторые с неохотой отнеслись бы к предложению следовать по пути, проложенным кем-то другим, но Теодор считал иначе. Магия представляла собой совокупность знаний, собранных и открытых далеко не одним человеком. Она появилась на свет благодаря кропотливой работе нескольких поколений магов. Скорее, Теодор гордился тем, что продолжал их путь. Хорошо. На принятие решения Теодору не потребовалось много времени. Я готов поглотить мешок Айолоса. Он мог продолжить свой путь четырех стихий, приняв божественный артефакт, который порекомендовала ему Блактани. В конце концов, у Теодора не было никаких оснований изучать тайчи, пять путей Востока и прочие техники. Прежде всего, он был членом магического сообщества. Как волшебник, который родился и вырос в Милтаре, Теодор Миллер с самого начала стал преемником именно этого пути. Как только он об этом подумал, мешок Айолоса ярко засиял. Вы поглотили мешок Айолоса. Из ваших очков достижений было вычтено 51700 очков. Оставшееся количество очков достижений – 26513. Вы получили божественную силу ветра, значение – маленькое. Отныне потоки воздуха будут двигаться в направлении, благоприятном для пользователя. По мере увеличения вашего мастерства, вы сможете изменять направление и скорость ветра. Вне зависимости от уровня близости, вы сможете заключать контракты с элементалями ветра. Ваше понимание пространства значительно увеличилось. Теперь вы можете видеть пространство, которое невозможно обнаружить при помощи стандартных органов чувств. Уменьшена задержка перед применением пространственных заклинаний. Мешок Айолоса буквально всосался в ладонь руки Теодора. Аик. По мере списания очков достижений, никакого дополнительного времени на переваривание не потребовалось, а потому Теодор тут же почувствовал головокружение и упал на одно колено. В его теле кипела беспрецедентная сила. Она была совершенно не похожа на все то, с чем когда-либо сталкивался Теодор Миллер. Она ощущалась куда мягче, чем дикая ярость огня, а ее движение было более утонченным, чем у воды. Это был не ветер, это была божественная сила Айолоса. Она была мягкой и спокойной, но в то же время куда более страшной, чем разбушевавшаяся гроза. Божественная сила, вытекающая из мешка Айолоса, дрожала, словно не желая принимать Теодора Миллера. Кхек, несмотря на то, что на данный момент Теодор находился в своем собственном сознании, из его рта потекла струйка крови. Это было не физическое повреждение, но рана, нанесенная его душе. Божественная сила, не предназначенная для смертных, вступила в конфликт с сущностью Теодора. Пусть это и был всего лишь ее фрагмент, но его мощь не знала себе равных. Столкнувшись с высокомерной божественной силой бога ветра, Теодор достиг своего предела. Однако вскоре восстание Айолоса было подавлено, и произошло это благодаря тому, что три силы, уже сосуществующие в теле Теодора, приняли безотлагательные меры. Огонь Муспельхейма, кровь морского дракона и божественность Матери Земли. Какой бы ни была великой божественная сила Айолоса, ей было трудно совладать сразу с тремя из них. Она боролась и сопротивлялась, но в конце концов была усмирена. Уф, проклятие. Теодор с трудом восстановил свое дыхание. Весь этот процесс занял менее 5 минут, но боль оказалась куда сильнее, чем он себе представлял. Это было похоже на змею, блуждающую по его кровеносным сосудам. Сердце Теа, которое оказалось в эпицентре этого инцидента, все еще дико пульсировало. Теодор мрачно посмотрел на Глоктани, которая должна была заранее предупредить его об этом, но тут, эфрррррук, раздался звук, словно шестерня встала на свое место, и этот звук заставил бы почувствовать волнение абсолютно любого мага. Учитывая недавнее головокружение, это вполне могло оказаться галлюцинацией, однако Теодор отчетливо услышал это своими собственными ушами. Завершено, не так ли? Эта фраза возникла в голове Теодора без какого-либо контекста, и она принесла с собой неописуемое чувство удовлетворения. Последняя часть пазла наконец-то встала на свое место. Несмотря на то, что он уже достиг 7-го круга, лишь сейчас Теодор Миллер понял, что все закончено. Именно в этот момент он вышел за пределы мира смертных и ступил на стезю, недоступную другим. Он явственно ощущал это с точки зрения волшебника, смотрящего на мир. А раз так, он не удовлетворится этим достижением и сделает вперед еще один шаг. Земля, ветер, огонь и вода. Все начинается с земли, течет вместе с водой, горит в огне и рассеивается по ветру. Жар от огня и прохлада от воды. Земля не может течь, а ветер не стоит на месте. Но мир сосуществует с этими конфликтующими силами. Такой была оригинальная теория четырех стихий. Каждый из четырех элементов реагировал друг на друга и являлся важной составляющей всего мира. Впитав в себя все четыре стихии, Теодор стал в два раза сильнее, чем раньше. Однако маги по своей природе были крайне любопытными созданиями, которые никогда не удовлетворялись текущим результатом. Огонь и вода не смешиваются, а ветер и земля не могут вторгнуться на территорию друг друга. Но разве это истина абсолютная? Теодор не знал точного ответа на этот вопрос, но все это было весьма похоже на теорию вражды небес и земли. Так или иначе, ему во что бы то ни стало нужно было восстановить равновесие сил. Когда все запуталось, нужно не искать путь, а проложить его. А потому Теодор отверг дорогу, которой последовало множество других людей. Однако он сделал это не потому, что данный путь был неверным. Теодор просто подумал, что он не вполне ему подходит, ведь причина выбрать иное направление была прямо перед ним. Глаза Глаттани расширились от изумления. Теодор только что вышел из своего состояния просвещения, а потому не знал, в чем состоит причина столь удивленного лица Глаттани. Однако вскоре он увидел это. Че-что, над его ладонью кружило небольшое мерцающее пламя. Цвет пламени был немного необычным, но особых причин удивляться этому не было. Для мага не составляло труда сменить цвет. Проблема заключалась в атрибутах, перемешавшихся в этом пламени. Жар и холод. Половина пламени была красной, в то время как другая его половина была синей. Подобно адскому пламени, это было явление, которое не могло существовать в рамках законов материального мира. Теодор не понимал, что это за магия, а потому безучастно уставился на Глаттани. Глава 209. Библиотека. Часть 3. Первым пришла в себя Глаттани. Как ты его создал, пользователь? Глаттани была уверена, что сможет определить его происхождение, если некоторое время понаблюдает за ним, но вопрос, прозвучавший из ее уст, был далеко не притворным. Гримуар не мог этого понять, он не мог это принять, он не мог найти ответ. В его библиотеке, формировавшейся в течение десятков тысяч лет, не было такой магии, как это пламя. Это было нечто странное и неизвестное. Конечно, существовало бесчисленное количество магов, которые пытались объединить противоположные атрибуты. Изучение взаимодействия крайностей было достаточно распространенной ветвью в науке. Некоторые исследователи говорили, что крайности всегда будут влиять друг на друга, в то время как другие философы представляли их встречу неизбежным отрицанием. И действительно, на первый взгляд могло показаться, что жар и холод будут противостоять друг другу. Однако по существу это были силы, принадлежавшие естественному миру. Тем не менее, это пламя выходит за все рамки, твердо сказала Глаттани. Две стихии не отрицали друг друга, и не влияли друг на друга. Они могли двигаться и видоизменяться, а могли и нет. Жар мог стать холодом, а холод мог стать жаром. Точно так же, как камень, превращенный в песок, вновь мог затвердеть и превратиться в гранит, все в конце концов должно было циркулировать по кругу. Однако пламя Теодора отклонялось от принципов подобной циркуляции. Две силы, жар и холод, сосуществовали одновременно, как две стороны одной монеты. В этом и состояло противоречие. То, чего нельзя было увидеть нигде в материальном мире, произошло прямо на глазах у Глаттани. И когда Гримуар увидел эту новую магию, его черные глаза засияли. «Отвечай мне, пользователь, я жду». Что ты имеешь в виду? Пробормотал Теодор, почесав затылок, я не знаю. Глаттани пристально уставилась на него, и Тео продолжил говорить. Я помню процесс поглощения мешка Айолоса и подавления его божественной силы, но я не знаю, как это получилось. Маг, который даже не знает, какую магию он использовал. Причина, по которой вода и огонь не смешиваются друг с другом, а ветер и земля не могут вторгаться на территорию друг друга. Ты знаешь, в чем она заключается? Нет, не выдержав, сердито рявкнула Глаттани. Если кому-то удалось разработать новое заклинание или магическую концепцию, которая намного превосходила другие, такой человек не стал бы стесняться теоретизировать ее. В отличие от ауры, которая опиралась на чувство мечника и его талант, у магии была вполне четкая теоретическая система. Также это было причиной того, что скорость развития магов была куда быстрее, чем воинов. Маги передавали свое наследие, в результате чего в каждом новом поколении появлялись более выдающиеся волшебники. Однако слова Теодора звучали так, будто он не был магом. Почему это ты не знаешь? Это огромное достижение для человека, но ты не знаешь, почему? Постарайся вспомнить. Пользователь, ты должен порыться в своих соображениях как следует, иначе никогда отсюда не выйдешь. Это что еще за фарс? Если ты не забыл, мы находимся в моем животе, где я могу делать все, что хочу». Услышав эту абсурдную угрозу, Теодор тупо замигал глазами. На данный момент они и вправду находились на территории Глоттонии, а потому было очевидно, что гримуар полностью контролирует всю сферу доступа. Хоть Теодор и не знал, как долго ему придется здесь пробыть, он решил согласиться на эту просьбу. «Редко когда я вижу ее такой возбужденным. Разве не Глоттони на протяжении нескольких лет была абсолютно неразлучна с ним? Временами не было ничего плохого в том, чтобы уступить ее упрямству». Вшух, первым делом Тео стер пламя со своей ладони. Куда легче понять принципы действия этой магии, если он воспроизведет ее снова, нежели будет просто наблюдать за тем, что уже сделано. Таким образом, Теодор проигнорировал Глоттони и закрыл глаза. Вернемся к самому началу. Он представил себе циркуляцию ветра, огня, воды и земли. Вода и огонь не смешиваются друг с другом, а ветер и земля не заходят на территорию друг друга. Но почему же они отторгают друг друга? Ах, в этот момент ключ вновь попал в замок, и невозможное стало возможным. Теодор не пропустил это ощущение и использовал свою магическую силу. Пылающие руки и охлаждающие прикосновения. Два противоположных атрибута снова смешались между собой. Вжу-у-у-у. Теодор поднял вверх свои руки. Это вновь был союз жара и холода, который не мог сосуществовать. И если один раз это могло показаться совпадением, то дважды уже нет. Увидев это захватывающее зрелище, Глоттони дрожащим голосом воскликнула: «Эврика!» Однако Теодор не знал, что это значит, и просто склонил голову. После того, как Глоттони уловила основную концепцию, дальнейшие испытания стали идти куда легче. Она, не моргая, продолжала наблюдать, как Теодор использует магию. Принципы подобного явления оставались неизвестными, но, в конце концов, они все еще основывались на магии, которая была самой основой гримуара семи грехов. Прошло 10 минут, когда выяснилось, что причина и следствие лежат прямо у него под носом. Однако нахождение этого ответа, вероятно, заняло бы по крайней мере 100 лет, если бы им занималось магическое сообщество. Это принудительная гармонизация. «Не могу поверить своим глазам», — прокомментировала Глоттони, после чего с восторженным выражением лица села на землю. Процесс обнаружения ответа был довольно сложным, но чувство получения результата было по-настоящему опьяняющим. Теодор внимательно выслушал ее объяснение и спросил: «Значит, это мои чары?» «Верно». Ответом была принудительная гармонизация. Благодаря чарам Теодора могли сосуществовать не только две противоположные силы. Он обладал способностью согласовывать те процессы, которые никогда друг с другом не взаимодействовали. Поскольку ничего подобного не появлялось с самого момента рождения магии, название этому процессу было выбрано Глоттони. Это не просто жар и холод. Пользователь может смешивать любые желаемые заклинания, независимо от их атрибутов. Чем сильнее магия, тем выше риск. Но в этом мире такие риски существуют повсюду. Хоть Глоттони и говорила в своей привычной небрежной манере, но на самом деле она действительно была взволнована. Значит, его чары были чем-то вроде слияния, чары, которые охватывали все атрибуты, а не только два противоположных. Магия всегда была чем-то вроде универсальной головоломки. И для того, чтобы узнать, какие части головоломки подходят друг к другу и создать желаемое заклинание, нужно было пройти методом проб и ошибок. Однако теперь у Теодора был универсальный козырь, с помощью которого он мог перетасовывать карты в соответствии со своим желанием. Такая привилегия для волшебника была действительно уникальной. Но почему, не удержался от вопроса Тео, почему это мои чары? В моем теле собрано 4 основных элемента, но вот другие атрибуты. Мне кажется, что, вероятнее всего, это из-за моего влияния, без долгих размышлений ответила Глоттони, услышав его вполне оправданные сомнения. Прости уж, пользователь, но ты абсолютно не талантлив. В тебе нет ни предрасположенности к одному из атрибутов, ни повышенной чувствительности. Если бы ты не встретился со мной, то никогда бы не смог выйти за пределы 4-го круга. Я, конечно, согласен, но в то же время меня это несколько печалит. Я не хочу умалять твоих заслуг, пользователь. Тем не менее, благодаря мне ты вырос и создал беспрецедентные чары. Ты понимаешь, что это значит? Был только один способ, с помощью которого Теодор смог разделить свой с Глоттони рост. Симбиоз. Верно, подтвердила Глоттони довольным тоном, поскольку пользователь родился ни с чем, больше всего на свете ты перенял именно мое влияние. Нет, у тебя попросту не было другого выбора, кроме как принять его. Это был единственный путь. Сила поглощать что угодно. Это и вправду достаточно похожие процессы. Если моя роль есть, то твоя – переваривать питательные вещества. После расстройства желудка, которое могло привести к разрушению сосуда, твое тело, наконец, стабилизировалось. В какой-то степени это была синергия между Глоттонией и Теодором. Тео понял это объяснение, но продолжал считать, что дело не только в этом. Данная способность никогда не стала бы возможной, если бы он просто пребывал в симбиозе с Глоттони. Глоттони поедала магические книги и артефакты. Все, что она ела, было пищей, которая помогала вырасти ее владельцу, Теодору. Гармонизация магии. Но если он расширит свои горизонты, то получится что-то вроде этого. Любой наблюдатель, застрявший на семьем круге, почувствовал бы себя обманутым, увидев, как Теодор без всякого страха перешагнул через еще одну стену. Вжужу, появилось пламя. Глоттони, пребывавшая в недоумении от его слов, ошеломленно уставилась на Теа. Данное пламя не было сине-красным, оно было просто красным. Это были пылающие руки, обычное огненное заклинание. Однако для Глоттони не имело никакого значения, какое именно заклинание было использовано. Ведь вся левая рука Теодора превратилась в огонь. Не думал, что получится с первого раза. Это была вынужденная гармонизация магии тела. Теодор был поражен тем, что он сделал, и провел по воздуху рукой, превратившейся в красное пламя. До сих пор ему приходилось использовать множество вторичной магии. Однако магия, которая интегрировалась с телом, рассматривалась волшебниками как абсолютная фантазия. Сможет ли Теодор применить магию к твердым металлам, к влаге, накопившейся в небе, или даже сгармонизировать ее с живыми существами? Это было похоже на то, как если бы он достал звезду с неба. Впрочем, как бы там ни было, Теодор Миллер преуспел в чем-то действительно удивительном. Кажется, у этой способности весьма широкий диапазон применения. Сегодня Тео преуспел сразу в нескольких вещах, но он уже думал о дальнейших возможностях применения своих чар. Он сможет объединиться с молнией и парить в небесах или кататься вместе с волнами по океанским течениям. До сих пор об этом можно было лишь мечтать. Теодор почувствовал неописуемое вдохновение и деактивировал заклинание, которое превратило его левую руку в огонь. Пользователь, внезапно заговорила молчавшая до сих пор Глоттони. А, вопреки ожиданию Теодора, что Глоттони будет радоваться, ее голос прозвучал весьма угрюмо. На сегодня ты должен закончить с этим. Я знаю, что ты взволнован открывшимися перспективами, но использование подобной магии может быть опасно. Опасно? Почему это? Ты не понимаешь. Если бы я оставил тебя одного, все могло бы закончиться весьма печально, произнес гримуар и коснулся руки Теодора. Вшух. Одновременно с этим Тео почувствовал неописуемую боль, пульсирующую по всему телу, и упал на землю. Кхук, ух, ух. Он едва мог дышать от боли. Ты перенял божественные силы Айолоса и распределил в своем теле 4 основных элемента. Затем, как только ты пробудил свои чары, ты слишком много раз ими воспользовался. Если бы мы сейчас находились не в моем желудке, а где-то еще, ты бы погиб. Ух-ху-ух. Теодор попытался было что-то ответить, но единственным, что появилось из его уст, был стон. Какое-то время ты не сможешь двигаться, так что рекомендую тебе просто поспать. После того, как Глоттони дала Теодору свой совет, тело мага исчезло. Теодор покинул библиотеку и вернулся в реальность. Представив себе, как ее пользователь извивается от боли на своей кровати, словно червь, Глоттони криво улыбнулась, а затем... Куху, а затем гримуар громко расхохотался. Ку-ха-ха-ха-ха-ха. Ее смех был настолько ужасен, что вызвал бы мурашки у любого, кто его бы услышал. Теперь перед ее глазами отчетливо виднелся путь, который она не видела уже 1000 лет. На этот раз я смогу до него добраться. Беспрецедентное поле. Магия 10 го круга. Кетер 1, где скрыт потенциал всего человечества. При исполненной радости гримуар смеялся, словно обезумевший. На этот раз я точно не провалюсь. 1. Кетер, так в Каббале называется первая эманация мироздания. Глава 210. Предстоящая битва, часть 1. Через неделю после того, как исследовательская группа вернулась из пустыни Маас, у короля Милтара состоялся обед. Как правило, Курт 3 предпочитал наслаждаться едой в нерабочей обстановке, но из-за своего напряженного графика ему пришлось внести определенные корректировки. И вот, в то время как одна его рука изящно орудовала столовыми принадлежностями, другая была занята обработкой документов. «Уха, от одного только взгляда на вас мне становится дурно», — сказала сидевшая напротив него Вероника. «Ваше Величество, магический конкурс уже закончился. Разве вам стоит себя так нагружать? Вам определенно следует отвлечься. Все нормально. Моя голова в состоянии справиться с этим. Что ж, я тоже хотела с вами кое о чем переговорить». Хммм. Курт-3 посчитал, что работать во время совместного обеда было не вполне прилично, а потому он сразу же отложил в сторону листы бумаги и перо, вооружившись ножом. «Хорошо, я был слишком близоруким. Рассказывай свою историю». «Ладно, она достаточно короткая». Вероника доела свой 5-й бифштекс и обвела взглядом дворцовый ресторан. «Ваше Величество, вам интересно узнать кое-что о наших гостях?» «Да, конечно. Так вот, то, что один из них, высший эльф, центральная фигура Эльфхейма, а другой, пресловутый дракон восточных морей, вы и сами знаете. Также вы наверняка понимаете, что если что-то пойдет не так, это может оказаться фатально. Несмотря на то, что этих особ рассматривали как государственных гостей, но сотни лет назад, когда строился данный дворец, никто даже не предполагал, что в нем будут присутствовать высший эльф и дракон. Курт-3 был хорошо об этом осведомлен, но он с нетерпением ожидал дальнейших слов Вероники. В конце концов, она знала обоих гостей и обладала достаточной компетенцией, чтобы выступать в роли арбитра. И вот, неудивительно, что Вероника вскоре развеяла этот туман неизвестности. Суть в том, что проблемы как таковой нет. Даже если их отношения натянутые, они не станут сражаться друг с другом. А как насчет той напряженной атмосферы в первый день их знакомства? О, дело в том, что в этот момент на заседании присутствовал малыш. Без него у них нет ни одной причины бросаться друг на друга. Мы просто должны дистанцировать их от малыша. Суждение Вероники было правильным. Эллиноя не желала встречаться с кем-то вроде морского дракона, в то время как Аквила предпочитала держаться подальше от скучных и спокойных эльфов. Вся эта ситуация была обусловлена лишь тем, что на их встрече присутствовал Теодор Миллер. Высший эльф непроизвольно принялась укорять морского дракона, жаждущего чужих богатств, что и привело к определенным трениям. Однако эта проблема саморазрешалась, если Теодор отсутствовал. Если рассматривать ситуацию с этого ракурса, то хорошо, что с тех пор малыш пролежал у себя в комнате. Время подобрано просто идеально. Как он, кстати, должно быть, это из-за поездки. Ну, не совсем так, но... пробормотала Вероника. Она навещала Теодора и поняла, что это произошло не из-за болезни или усталости. Это был переходный период. Данный симптом приводил к полному обессиливанию человеческого тела и последующему подвержению его процессу регенерации. Она не знала, что произойдет, но было ясно, что после посещения руин Теодор сумел добиться дальнейшего прогресса. Быстро. Слишком быстро. Как бы я об этом ни думала, подумала взволнованная Вероника, вспоминая лежащего в постели Теодора. У драконов красного клана были мощные боевые инстинкты. Унаследовав эти гены, Вероника получила инстинктивную способность понимать силу других, и она смогла увидеть это. Несмотря на свое изможденное состояние, внутренняя сила Теодора просто кипела, и от одной лишь мысли об увиденном, сердце Вероники бешено заколотилось. Тук-тук-тук. К тому времени, как Веронике удалось успокоиться, трапеза уже подошла к концу. Слуги забрали тарелки и прочую посуду, после чего на столе появилась карта материка.